Глава третья. Мама жила недалеко, буквально в паре дворов. Я частенько бывала у нее в гостях. Вернее, мы с Кириллом были. Он был в хороших отношениях с моей семьей, да и они его любили. Новости о разводе мама восприняла, пожалуй, болезненнее, чем я. Она со всеми соседками поспорила, кто из их детей первым внука принесет. А я ей новостью о разводе прямо в лоб. «Мамуль, я пришла. К новогоднему столу тут тебя затарила. У тебя гости, что ли?» Краем глаза я заметила какие-то мужские ботинки в прихожей. А когда собиралась повесить куртку, уловила до боли знакомый аромат. Еще секунда, и на куртке я увидела петельку, которую пришивала своими руками, а в ботинках узнала обувь, которую с боем уговорила купить бывшего мужа. «Мам!» Растерянная прошла в кухню и обнаружила родительницу, которая мило щебетала, пока Соболев крутил что-то в холодильнике. «Ой, Вика, а я даже не услышала, что ты зашла. Заболталась тут». «Заболталась? Можно тебя на минутку?» Немигающим взглядом я пилила Соболева с минуту, а потом утащила женщину в соседнюю комнату. «Он что тут делает?» «Кирилл? Так помогает мне. Холодильник совсем не морозит. Дверцы у шкафчика расшатались. Никитишна еще сантехнику какую-то новомодную из Китая выписала, так вот установить надо». «У тебя ванная из Советского Союза. На черта тебе сантехника из Китая? И как так Кирилл оказался здесь в одно время со мной, а?» Мудрая женщина всегда знает, когда нужно притвориться глупой. А моя мама была женщиной исключительно мудрой. Так что в нужные моменты она феноменально маскировалась под ничего не понимающую пенсионерку и хлопала редкими ресницами за очками в тонкой оправе. «Так вот у вас выходных всего два, суббота до воскресенья. Вчера Кирилл занят был, я его сегодня попросила помочь». «Мам, он мой бывший муж и больше не обязан тебе помогать. Звони мне по таким вопросам, пожалуйста, или вызывай мастера». «Да сейчас, у меня пенсия не миллион, чтобы еще мужикам каким-то платить. И вообще, я Кирилла приняла как родного сына. То, что ты с ним решила развестись, не моя проблема». «То есть я еще и виновата?» Но мама уже ушла из комнаты, потому что на кухне вскипел чайник. «Нет, от родительницы двойной игры ожидать однозначно стоило. Мама в Кирилле души не чаяла. Хотя бы потому, что с зятем у младшей сестры ей не повезло, а нашего отца не стало много лет назад. Так что Кирилл, можно сказать, нес бремя единственного мужчины в семье. Ой, я же Анне Павловне обещала укол поставить. Голова моя садовая. Вика, поухаживай, пожалуйста, налей чайку, а я схожу быстренько». Сунув мне в руки стеклянную розетку с сушками, мама всплеснула руками и тапками пошоркала в направлении коридора. «Актриса погорелого театра, блин! Сам за собой поухаживаешь!» — сказала я, стоило только двери закрыться. Закатала рукава свитера и поставила эмалированную миску разогреваться на конфорку. «Как на свидание вчера сходила?» — вместо приветствия спросил Кирилл и вылил полпачки майонеза в остатки борща. Нервничал. «Да отлично сходила!» Фыркнула я наигранно, даже не поворачиваясь к нему лицом. «Так душевно поболтали. Очень интересный и галантный мужчина. 100 лет так на свидание не ходила». Я слышала, как алюминиевая ложка скребла по тарелке и внутренне ликовала. Не знаю почему, но хотелось посильнее поддеть мужчину. «С тем хмырем, который к тебе тогда ласты клеил?» Вежливо общался. «Хотя о чем я? Тебе это не знакомо». «Потому что я, кроме своей жены, как ты выражаешься, ни с кем вежливо не общался. Здравствуйте, достаточно. Остальное в семью». «Со мной ты был не сильно разговорчивее», – парировала я. Тушеная капуста разогрелась, как и ситуация между нами. Я нервно постукивала по плите деревянной лопаточкой и чувствовала, как самопроизвольно дергается нога. Я надеялась, что Соболеву надоест эта перепалка, и он просто уйдет из квартиры. Но когда обернулась к столу, нос к носу столкнулась с мужчиной. «Чё, плохо жили?» — спросил он, глядя сверху вниз. «Нормально жили и нормально развелись. Я претензий не имею. Хочешь, скажу, что просто сказочно жили? Я как принцесса была, как сыр в масле каталась. Что там еще? В шоколаде!» Наверняка мой мозг сгенерировал бы еще какие-то креативные аллегории, но сделать этого у меня не получилось, потому что Соболев схватил меня за свитер и притянул к себе. «Нормально жили. Ты не жаловалась никогда». «Я не жаловалась?» Тут мой мозг был готов выплеснуть все, что я обычно рассказывала Светке на наших посиделках. Но и здесь был облом. Кирилл впечатал меня в свое тело и до боли впился в губы требовательным поцелуем. Я пыталась сопротивляться, мычала, колотила его по плечам и спине, но этой горе было хоть бы хны. Мужчина просто зафиксировал мои руки и будто ждал, пока я успокоюсь. Не знаю, сколько бы длилась эта пытка, если бы Кирилл не сменил подход. Большая теплая ладонь пробралась под свитер и очертила контур брюк. Я вздрогнула и на секунду забыла, что происходит. Кирилл уловил перемены в моем состоянии, обвил талию и притянул к себе, обнимая. Поцелуй стал нежнее, мягче. Грубая щетина приятно распаляла кожу и обостряла контраст между едва ощутимыми прикосновениями. Мужские ладони уже гладили меня по спине под свитером, а я цеплялась за плечи Кирилла и сама не понимала, что отвечаю на поцелуй. «Так какие проблемы у нас были?» Горячий шепот обжег кожу у уха, когда мужчина отстранился, не выпуская меня из своих объятий. «Ты никогда меня не слушал?» В попытке собрать остатки разума в горсть, сказала я. «Был такой косяк. Ну что поделать, если у меня рядом с тобой голова отключается? Будем исправляться. Сделай чаю, пожалуйста, а я тебе пока на стол соберу. Хлеба порезать?» Кирилл коротко поцеловал меня в кончик носа и отошел к столу, как будто ничего не произошло. «Может, я плохо конфорку включила, и мы оба газом надышались? Анна Павловна вам перцы свои фирменные передала?» Мама в коридоре демонстративно покрутила банкой и поставила ее на тумбочку. Учитывая многозначительное «вам», наш развод признавать она не собиралась и соседкам о нем не рассказала. «Кирилл, ты мне еще телевизор посмотришь? Приставка эта через день не работает». «Посмотрю, конечно», — отозвался мужчина. «Мам, а футболки какой-нибудь нет? У тебя так жарко, батареи как печка жарят». «Жар костей не ломит. Откуда у меня мужские футболки? Халат тебе только свой могу дать. Разденься, доходи, как будто кто-то чего-то не видел». Я чуть капусту мимо рта не пронесла, когда Соболев, без зазрения совести, стянул через голову футболку, закинул ее на табурет и пошел в зал смотреть телевизор. Было очевидно, что мама вовсю проворачивает операцию по восстановлению нашей семьи. Ладно она, женщина, пересмотревшая сериалов на «России-1», а Соболев куда? На что рассчитывает? Или чувство собственничества взыграло, когда меня с другим увидел? Сам не ам и другим не дам. Кирилл же вредный до ужаса. Если что-то не по его, он спать не сможет, пока не будет как надо. Но с ним я поговорю. Благо, за 10 лет подход нашла. И знаю, как отрезвлять его в такие моменты. Какие на Новый год планы? Не знаю, не думала еще. Может, вообще отмечать не буду. Или поеду куда-нибудь. Давно в отпуске не была. Вы вроде с Кириллом в Калининград собирались. Мам, мы с Кириллом развелись, напомнила я, выпуская пар из ноздрей. Прекращай делать вид, что эта новость прошла мимо тебя. Женщина посмотрела на меня из-под лобья, что-то пробормотала себе под нос и пошла заниматься своими делами. «Мам, я тебе все настроил, принимай работу. Что-нибудь еще посмотреть надо?» Кирилл заглянул на кухню, обтирая руки и лоб белым вафельным полотенцем. По торсу скатывались капельки пота, путаясь в темных вьющихся волосах. Бывший муж как будто похудел за месяц, что я не видела его обнаженным. Подтянулся, что ли? Или он всегда был таким привлекательным? Я потупила взгляд в чашку с чаем, потому что Кирилл подыграл мне бровями и будто бы специально напряг грудь. «Спасибо тебе, сынок, спасибо! Что бы я без тебя делала?» «Вика, я тебе положу картошки, соленья и капусты. Кирилл ведь довезет? А то что ты будешь сама это тащить?» «Мам, я куплю себе картошки». «И еще что ты купишь?» У родительницы на этих словах случился театральный инфаркт. Она по авоськам уже раскладывала все богатства своего огорода. «Клади, клади, мам, я довезу». «Вот молодец, Кирилл. Ты что-нибудь возьмешь? Огурчики твои любимые положу. А перед Новым годом заедь. Я на тебя судочек селедки сделаю». Уже тише добавила она, придерживая моего бывшего мужа за предплечье. «Может, я вообще приемная, а он ей родной?» Спорить с этими двумя я не стала. Да и все равно собиралась поговорить с Кириллом. Так хоть до дома подбросит и продукты доставит. Мужчина загрузил все в багажник внедорожника, открыл для меня дверь и подал руку, которую я проигнорировала. Ехать было недолго, так что разговор пришлось начинать на первом перекрестке. Я нервно ерзала под пристальным взглядом мужчины и пыталась убрать изо рта волосы, которые, как назло, липли к гигиенической помаде. «Кирилл, давай договоримся, пожалуйста», — начала я, повернувшись к водителю. «Нужно минимизировать наше общение на ближайшее время. Так будет проще пережить развод. Мы привыкнем быть друг без друга и быстрее сможем общаться по-человечески, поздравлять друг друга с праздниками и шутить о прошедших годах. Наверное». «А если я не хочу?» Кирилл не оторвал взгляда от дороги, только пожал плечами и скривил лицо. «Не хочешь общаться? Не будем. Можем заблокировать друг друга и не вспоминать». «Не хочу привыкать жить друг без друга». Из груди вырвался нервный смех. Хотелось сказать, что нам и привыкать не надо. Мы почти не пересекались в квартире последние несколько лет. Наверное, иногда вообще могли не знать, дома ли супруг. Развод подразумевает, что с этим нужно смириться. «Я не планирую. Развод – временная мера». «В смысле, блин, временная? Соболев, ты пока шкаф чинил, головой ударился? Мы с тобой не муж и жена. Все, я больше тебе носки стирать не буду. Пора искать новую дамочку на эту должность». «Не хочу», — сказал он равнодушно. Я уже истерично хохотала, зарывая пальцы в кудрявых волосах. «Конечно ты не хочешь! Кто же в здравом уме откажется от личной служанки? Но все, дорогой, лавочка прикрыта. Ищи себе другую дуру. Я больше ею быть не планирую». «Так давай запланируем». Цепкий взгляд карих глаз пригвоздил меня к сиденью и заставил вжаться в него. «Я не про дуру, конечно, а так, в целом. Ты моя жена, Вика, пусть и бывшая. Временно, но это дело поправимое. Наладим контакт, исправим ошибки прошлого и женимся снова». «Ты точно головой приложился», — сказала я шепотом. «Я не планирую выходить за тебя замуж второй раз. Между нами все кончено». «Не зарекайся, дорогая. Пойдешь замуж, как миленькая». «Пойду, конечно. Только не за тебя, Соболев». Я скрестила руки на груди и отвернулась к окну. Адреналин в крови разогнал пульс до запредельных значений, и я чувствовала, как виски сжимают мозг. Злилась ужасно. Сразу вспоминала, почему развелась с бывшим мужем. В нашей семейной жизни все было ровно так же. Я злилась и рвала волосы, а Кирилл с непоколебимым видом смотрел в окно, как будто ничего не происходит. «Я завтра еду подавать документы на смену фамилии». Мужчина ухмыльнулся, и я увидела, как побелели его костяшки. «Обратно же потом менять. Смысл два раза маяться?» «Не переживай, не буду». Кирилл усмехнулся, покачал головой, но перечить не стал. «Ладно, как знаешь. Во сколько поедешь? Я тебя подвезу». «Кирилл, перестань, пожалуйста!» От бессилия я взвыла и скатилась вниз по сиденью. «Перестань искать со мной встречи и оставь в покое! Если тебе хоть чуть-чуть дорого то, что было между нами, пожалуйста!» «По-больному бьешь». Глаза мужчины сузились. «Прости, но не в этот раз. Ко скольки подъехать?» «К 6 утра!» Выпалила ему в лицо и вылезла из машины. «Достал!» Я не понимала, что происходит. Еще 2 месяца назад этот человек валялся на диване в комнате и вставал только, когда начинало пахнуть едой. Да он на мое предложение развестись просто кивнул. Мне даже кажется, что выдохнул с облегчением. А сейчас что? Понял, что второй такой дуры не найти? Соболев за мной так даже по молодости не ухлёстывал. Да и я там, конечно, была молодой дурой, согласной буквально на все. Чтобы разобраться в ситуации, я решила позвонить эксперту. «Света, нужна твоя помощь. Мой бывший муженек, похоже, на фоне развода кукухой тронулся». «Что-то случилось?» – встревоженно спросила подруга и щелкнула семечкой в динамик. «Он меня решил вернуть». «А, ты об этом?» Я чуть челюсть на пол не уронила. Она так спокойно отреагировала, как будто я ей сказала, что он хочет вернуть свою зубную щетку, которую в квартире оставил. «Ты была в курсе?» «Ну да. Я ж тебе в субботу рассказать хотела. Но ты сказала, что ничего не хочешь слышать о нем». «О нем не хочу. А о том, что он решил снова на мне жениться, очень хочу. Рассказывай давай». Я забралась на диван с ногами, включила подсветку у аквариума и настроилась слушать эту приинтересную историю. «Ну, мне Толик рассказывал, а ты его знаешь. Это, сё, то...» Короче, Кирилл после развода неделю пил, не просыхая. Ни с кем не общался, в отпуск ушел. Потом Толе позвонил, они встретились. Вроде не пили даже. Ну, он и рассказал, что все понял, пожалел, что потерял тебя. Любит, не может, хочет вернуть семью, детей. «Нет, нормально?» Я истерично рассмеялась, но почему-то с лица при этом не сходила счастливая улыбка. Видимо, обиженная женщина внутри меня ликовала и радовалась обкусанным локтям. «Он 10 лет брака, жил, не чесался, а тут развод и на тебе!» «Ну, чё уж не чесался. Кирилл нормальный муж был. Да, в рот тебе не заглядывал, но и ты бы с таким от скуки умерла. Просто привык, мужик. А тут ты ему встряску устроила». «А он не мог опомниться, например, когда нас еще не развели? Обязательно было ждать штампа в паспорте?» «Нет, а чё ты на меня орёшь?» Перешла в наступление Светка. «И вообще, чё орёшь? Если бы он до развода изменился, ты бы не развелась с ним?» «Может, и не развелась бы». Я притихла, вгрызлась в ноготь на большом пальце и уставилась на окно, которое Кирилл менял своими руками в прошлом году, потому что мне ночью дуло. «Вик», — голос подруги раздался из телефона осторожным шепотом, «ты его все еще любишь?» «Да нет», — ответила я спокойно, без раздумий. «Любовь из наших отношений ушла уже давно. Но 10 лет совместной жизни — это не просто так. Все равно привыкаешь к человеку, чужими за день не становитесь. Если бы мы разъехались и все, я бы погрустила чуть-чуть, но быстро отошла. А так он мельтешит перед глазами каждый день, из кожи вон лезет. Может, дать ему второй шанс? Не хочу», — сказала, сморщив лицо. «Зачем? Мы попытались, не получилось. Даже если сейчас что-то случится, мы рано или поздно снова вернемся к тому моменту, где я стою на кухне, задолбавшись готовить ужины, А он лежит на диване и усом не ведет. Нет, не надо. Он перебесится со временем, отстанет от меня, и мы оба найдем тех, с кем будем счастливы. Ну, как знаешь. Была ли я на 100% уверена в своем решении? Конечно, нет. Хоть и старалась сохранять спокойствие, внутренне все рушилось каждый раз, когда я видела Кирилла. Может, и правда рвануть куда-нибудь на пару недель. А приеду, он обо мне и забудет.